Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, хочу прочесть три слова из Священного Писания. Три слова. Книга Екклесиаста, глава 12, из 5 стиха. «И рассыплется каперс». Мы много слышали добрых слов о нашем брате Александре Михайловиче. И есть у нас и тихая радость по поводу того, что он воскреснет и что он уже с Господом. Но я хочу сказать, есть и потеря. И об этом тоже сказать надо. Потеря ощутимая. Потеря очень серьезная и потеря очень большая. Это и для родных потеря, и для самых близких потеря. Это потеря для церкви, потеря для друзей и потеря в целом для братства, я скажу. В целом, для всего нашего Ямайского Баптистского Братства. Это потеря для нашего региона московского, потеря для нашей церкви Царицына. И рассыплется каперс. Что такое каперс, братья и сестры? Так прочел и пришел к выводу, что это благоухание. И растение такое есть, каперс, который употребляют как добавку такую вот, особенно благоуханную к пище. Или, может быть, даже где-то к помещению, или где-то еще рассыплется каперс, и все наполняется определенным колоритом таким. Это было так, когда Мария принесла мира и возлила на голову нашего Господа Иисуса Христа, и разошлось благоухание. У кого-то вызывало это, знаете, ну, раздражение и недовольство. Христос дал этому высокую оценку. Вчера много было сказано добрых слов о том, что это был серебряный голос. Знаете, как бывает, струны серебряные на гитаре. И мы потеряли это, братья и сестры, у нас не будет уже этого баритона. Хотя верим, что у Бога нет ничего невозможного, и пустым места не останется, Господь восполнит, и есть надежда на это, и молитвы об этом. Но хочется сказать, что, братья и сестры, это все-таки потеря. И когда молиться будем, наверное, скажем: Господи, пошли нам другого брата, такого же верного, такого же благоуханного и приятного для общего такого вот служения. Братья и сестры, скажу, что и мне он был тоже и товарищем, и сотрудником, и соратником, и братом. И я рад, что эта дружба продлилась до конца. Вот не до какого-то времени определенного, а вот до конца, до смерти, до гроба. Он остался на пути верном, на пути суровом, на пути тернистом, на пути гонимого братства и никогда не изменил этому пути. Ни под каким предлогом, братья и сестры, хотя и были какие-то тяжелые моменты, трудные были моменты в жизни, Бог допускал их для того, чтобы утвердить нашу веру, для того, чтобы мы сами увидели, кто мы на самом деле, что для нас дорого, вот, в конце концов. И Александр Михайлович сохранил эту верность Богу. Однажды приняв эту веру, однажды преданную святым, он прошел до конца. Я с ним познакомился на крещении, когда мне Петр Васильевич попросил перевести крещаемых к озеру. Я участвовал в этом. Ну, их было много, группа. Все в машину не входили. И вот как-то на одном участке таком он шел пешком. Я его подобрал, и мы вместе ехали в крещение. Я видел радость на его лице и понимал, что действительно человек будет этот служить Богу. Так и получилось. Мы дружили с семьями, и я очень благодарен ему за то, что когда я был арестован, был в вузах, мне оставались дети. Дети, ну, маленькие еще у него, постарше семья. Больше я прожил семейной жизни лет на пять. Он хотел и делал это, чтобы как-то восполнить потерю отца в семье. У меня переживания тоже были, дети остались. Какими они будут, как вырастут за это время? Что может сделать с ними безбожие, атеизм? И те органы спецслужб, которые пытались все время нанести ущерб, удар по семьям христиан. И я благодарен ему за то, что он ну, опекал детей. Он прививал им хороший вкус, музыкальный вкус. Он учил их пению, учил петь. Я когда вот, ну, возвратился, я даже не узнал своих детей. Вы знаете, как это было все удивительно построено, как это все было правильно. Какой был такой вот первый хор, детский хор был, да, и у нас до сих пор эти записи сохранились, мы с удовольствием их слушаем. Первого такого детского хора. Он нес служение свое музыкальное и хоровое в Дедовской церкви много, вот, а потом в Московской церкви у нас и прошел через все стадии. У нас палатка была, и ангар был, мы как-то потихоньку всего лишались, да, и библиотека, где собирались, и не было места для собрания. Потом Господь подарил на Петровском бульваре, братья и сестры, хорошее такое место служения в центре города. Мы там прославляли Господа. А потом мечта была вот такая, чтобы здесь, на этом месте, построить дом молитвы. И вы знаете, мы напрягали силы, все молились об этом. Как-то Господь благословлял это. И вот я думал, ну вот закончим служение, уже можно и на покой идти. Вот, а тебе, говорю, вот сейчас как раз заняться становлением хора, становлением того, что осталось от хора, братья и сестры. Господь благословил служение наше, не в похвалу уже, не нам, ему он не возгордится. Израиль когда-то шел по пустыне, а потом Елим. Источник и пальмы, и все это среди пустыни было легко и хорошо. Ему хорошо было с нами, и нам хорошо было с ним. Но вот Бог определил иначе. Знаете, иногда говорят, вот, ну, от чего человек умер? Всегда интересно, что же у него там случилось, да? Ну, особенно когда сердце, да? Вот, и говорят, если бы сердце не отказало, человек бы жил еще. Вы знаете, я вот так рассуждал, не знаю, может, мои рассуждения тоже какие-то нестандартные, да? Когда Бог Адама сотворил, у него сердце было, да? Было. А когда он стал душой живой? Когда Бог вдохнул дыхание жизни. И тут сердце, оно как бы, ну, может, и ни при чем. Криз, инфаркт, но сердцу делать нечего, когда дух Создателя ушел. Вечность перешел воскресным вечером. Александр Михайлович Крючков. В день воскресный принял он крещение, заключил Спасителем завет. С церковью всегда он был в общении, так минуло 30 с лишним лет. Александр Михайлович, просто Саша. Каждому он был близок среди нас. Как простые труженики наши, Богу отдал свой последний час. Пел о небе, о чертогах рая, где святые ангелы поют. А теперь они его встречают, он закончил на земле свой труд. Сердце, сердце. А при чем здесь сердце, когда Дух Создателя ушел? Сколько лет служило Богу верно, и Господь сказал: довольно, хорошо. Хорошо, братья и сестры, это самая высокая оценка, какая может быть на земле каждому из нас. Весьма хорошо только у Бога. У Него все хорошо весьма. У нас бывает по-разному, но когда Господь сказал: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина моего, эта оценка действительно высокая. Будем дорожить ей. Я скажу, что это и для нас потеря, и для семьи нашей, и для меня лично. Но будем уповать на Господа, братья и сестры, будем благодарить Его за то, что есть на сегодняшний день. Будем уповать и молиться, чтобы Господь восполнил это все, утешил родных, утешил близких, чтобы прославлялось и дальше Его святое имя, к славе Его. Аминь.